«Да жива она, говорят вам! Эшу, перестань орать! Ничего страшного, просто много Аше ушло на этого засранца!» Сердитый голос Янса пробился в сознание Эва, словно сквозь плотную подушку. Веки казались склеенными, голова гудела колоколом. С огромным трудом разлепив глаза, Эва обнаружила, что ее держит на руках злой, как сатана Эшу, и его майка темна от крови. «Где это ты, Эшу? Опять?» «Это твоя кровь, дура!» — буркнул он. «Ну-ка, пойдем отсюда. Пускай Саин посмотрит». «Нет, нет». Эва разом вспомнила все и, коротко охнув от боли в распухшем запястье, соскользнула с рук Эшу на землю. «Где Янса? Ей было в 100 раз хуже, она...» «Янса уже в доме. Ушла зализываться. Все хорошо». Эва осеклась на полуслове, потому что Шангу, о котором она собиралась спросить, стоял в 2 шагах от нее, небрежно привалившись к красной Тойоте. Стоял неподвижно, скрестив на груди руки. Огромный, черный, как вечерняя тень, скрывающая его лицо. Тяжелая угроза шла от Шангу волной. Из-под полуопущенных век тускло светились белки. До Эвы доносилось его дыхание, отрывистое, частое, как у животного. Шанго молчал, молчали и остальные. «Малышка, пойдем!» — раздался над ухом Эвы негромкий голос Эшу. «Не надо на это смотреть!» Эшу не успел увести сестру, по крыльцу уже спускался Агун. Его массивная фигура на миг загородила пылающий между деревьями шар солнца. «Ну?» — негромко спросил он, подходя к брату. «Опять бабы вытянули тебя из заварухи?» «Я их об этом не просил», — нагло ответил Шанго. Он не отшатнулся, когда Агун приблизился, и даже не изменил позы. И когда Агун ударил его в лицо, не упал, лишь слегка качнулся назад. Только второй удар отшвырнул Шанго на капот машины, а третий бросил на землю. «Агун!» — послышался истошный вопль. Из дома вылетела Ашун. Растрепанные волосы липли к ее мокрому от слез лицу. Стоящий у крыльца Ашоси попытался было поймать ее, но Ашун ловко увернулась и бросилась к машине. Тоненькая, легкая, она проскользнула под рукой Агуна и кинулась к Шанго. «Отойди от него! Отойди, Агун! Это мой муж! Ты к нему не прикоснешься, пока я жива! Ты убьешь его только вместе со мной!» «Не мешай, девочка!» — почти спокойно попросил Агун. Ашун в ответ залилась слезами и распласталась по лежащему ничком Шанго, как морская звезда. «Никуда! Никуда! Я никуда не уйду, нет!» «Снова спрячешься за женщиной, как всегда?» — ровным голосом спросил Агун. И тут же Ашун со сдавленным криком откатилась в сторону, а Шанго вскочил на ноги. Лишь на мгновение закатный свет упал на его физиономию, уже залитую кровью из рассеченной брови. Такого отчаяния и бешенства Эва не видела на человеческом лице никогда. Ашун, вскочив как кошка, снова приникла к мужу. Но Шанго, не глядя, одним рывком отодрал ее от себя и швырнул в руки Ашоси. Тот вскинул рыдающую женщину себе на плечо и исчез с ней в глубине дома, а Агун замахнулся снова. Больше всего на свете Эве хотелось закрыть глаза и исчезнуть, чтобы не видеть, как Агун с окаменелым лицом бьет снова и снова, поднимая громадный, как чугунный молот, кулак, как Шанго шатается под этими страшными ударами, падает и безмолвно встает, вытирая кровь, снова падает и снова встает. Эшу, Ашоси, Мара и Абалу смотрели на это, как заколдованные, не двигаясь, не пытаясь вмешаться. «Агун же убьет его! Что можно сделать? Кричать?» Эва попыталась крикнуть, но из стиснутого судорогой горла вырвался лишь беззвучный писк. «Хватит!» — послышался вдруг чей-то вопль. Эва вздрогнула, Агун опустил кулак. Медленно, словно не веря своим ушам, повернулся. Кричал Эшу. Агун, тяжело дыша, смотрел на него. В глазах его стояла неутоленная ярость. Костяшки пальцев были разбиты в кровь. «Хватит!» — хрипло переспросил он. «Пожалуй!» Эшу не спеша подошел к старшему брату, присвистнул и ухмыльнулся. «На что Шанго будет годен завтра после твоих кувалд? Не забудь, Янса его вытащила для дела. Калечить его сейчас не время. Остынь, короче». Шанго тем временем, шатаясь и держась за дверцу машины, силился подняться на ноги. Наконец, ему это удалось. Разбитое лицо Шанго было в крови. Из раскрывшихся порезов на груди и спине тоже сочились вишневые ленты. Агун сделал шаг в сторону, освобождая брату дорогу. На его лице было написано беспредельное отвращение. Шанго прошел мимо братьев, не подняв глаз. Когда он шагнул в дом, солнце погасло, и на маленький двор мгновенно, словно занавес, упали сумерки. И Эва наконец-то смогла горько расплакаться в горячих руках Ишу. «Все, детка, все», — повторял он, и Эва удивлялась. «Отчего так дрожит его голос?» «Надо же было тебе на это таращиться! Ты же видела, все бабы ушли, даже Янца! Это же было справедливое, Винья! Все, хватит реветь, не разбивай мне сердце! Нужно завязать твою царапину! Тьфу! Мать нас всех поубивает потом из-за тебя! Идем в дом, не выводи меня! Мало мне будто всех этих придурков!» Ночью над фермой поднялась огромная рыжая луна. В саду запела куруру. Чуть слышно шелестели листья питангир. На большом столе стояла остывшая фижуада. Никто не хотел ее есть. За столом сидел Ишу, хмурый и злой. Опустив голову и постукивая по скатерти пальцами, он о чем-то тяжело думал. Эве было странно видеть его таким. Мары расположился в плетеном кресле у крыльца, неторопливо чиркал карандашом в своем блокноте. Ашоси сидел спиной ко всем, на нижней ступеньке крыльца, курил одну сигарету за другой, молчал. Агуна не было. А Боба напоминал звон посуды на кухне, но вскоре смолк и он. Шанго закрылся в одной из внутренних комнат. Час назад оттуда вышел Сеу Асаин и объявил, что в завтрашнем сражении Шанго участвовать не сможет. «Как это Агун ему челюсть не своротил?» — проворчал Ишу, и никто не ответил ему. Заплаканная Шун попыталась было пробраться в комнату мужа, но сразу же с визгом вылетела оттуда, сопровождаемая громоподобным рычанием. Было очевидно, что ни Агун, ни Шанго никого не хотят видеть. Сейчас нарыдавшаяся Дайкот и Ашун спала, свернувшись клубком в гамаке. Эва, измученная, уставшая, до темноты в глазах, сидела за столом рядом с Ишу, морщилась от дергающей приплечья боли и мечтала только об одном — добраться до постели. Из сада к веранде приплыл красный огонек сигареты. Пришла Янса. Сеу Асаин хорошо знал свое дело, и о страшных порезах, нанесенных Иабами, напоминали лишь тонкие запекшиеся царапины на руках и шее мулатки. Опершись на перила, Янса окинула сощуренными глазами невеселое общество на веранде, остановила взгляд на Эве и чуть заметным движением бровей попросила ее выйти. Эва тихо поднялась и спустилась с крыльца. Никто ни о чем не спросил ее, лишь Ашоси, не глядя, подвинулся, давая сестре пройти. «Что-то случилось?» — встревоженно спросила Эва, оказавшись вместе с мулаткой возле освещенных луной ворот. Там еще стояла криво запаркованная с открытой дверцей красная Тойота, и полосы крови Шанго темнели в лунном свете на ее помятом капоте. Эва постаралась встать так, чтобы не видеть их. Янса, заметив это, усмехнулась краем губ. «Как ты себя чувствуешь, дочь моя?» «По-моему, хорошо». Эва взглянула на свое предплечье, которое Ишу 2 часа назад старательно и неумело обмотал бинтом. «Уже все заживает. Тебе должно быть гораздо хуже. И Шанго тоже». «Я привыкла. А ему по делам», — отмахнулась Янса. «Послушай, ты не могла бы зайти к Агуну?» «Что?» — растерялась Эва. «Так поздно, но зачем?» «Затем, что от меня в таких делах никакого толку», — с досадой пояснила Янса. «Оба еще могла бы, но...» Эта дура напилась кашасы, наревелась в кухне до полусмерти и уснула. «Ты бы знала, чего мне стоило удержать ее, когда тут...» Не договорив, Янса резко махнула рукой на пятна крови и умолкла. Молчала и растерянная Эва. Она так и не поняла, зачем ей нужно идти к Агуну, но, глядя в хмурое лицо Янса, боялась об этом спросить. «Хорошо», — неуверенно согласилась она, — «но...» «Полковник может быть пьян», — деловито предупредила Янса. «Но не бойся, он тебя не обидит. Агун даже пьяным держит все под контролем, особенно себя самого». Час от часу не легче. «Но что же мне ему сказать?» «Дьявол, детка, скажи, что хочешь. Просто поговори с ним», — взорвалась Янса. Лунный свет блеснул в ее сузившихся глазах. «Тебя он наверняка не выгонит. Посиди с ним, и все. Да, если удастся, скажи, чтобы не...» «Даже не знаю, как объяснить». Она с досадой отвернулась, но Эва успела поймать короткий взгляд мулатки, брошенный в сторону дома. «Они со Шоси поссорились всерьез, а это сейчас ни к чему», — мрачно сказала Янса, затягиваясь сигаретой. «Психанули, наговорили друг другу лишнего. В общем, два идиота. Все мы сейчас на нервах, сама понимаешь. Если получится, скажи Агуну, что о Шоси... Ну, в общем, не хотел его обижать». «Может быть, о Шоси сам?» — робко спросила Эва. Янса посмотрела на нее как на сумасшедшую. «Сорваться к Агуну? Сейчас? А Шоси? Да полковник ему башку разобьет, тем более есть за что!» Эва только вздохнула. Янса с сердцем швырнула недокуренную сигарету в заросли и повернулась, чтобы уйти. Но вернулась с полпути. Красная искорка в кустах не успела даже погаснуть. «Скажи ему, что о Шоси не... То есть у них с Марой не было ничего, никогда. И не могло быть. Я это знаю лучше всех, поверь». И она исчезла в темных дебрях сада, беззвучно, как ночное животное. Некоторое время Эва смотрела на насмешливо кривящуюся в ветвях Питангейр луну. Затем вздохнула и, чувствуя, что сна уже нет в одном глазу, побрела к дому. Из-под закрытой двери пробивалась полоска света. Подойдя, Эва робко постучала. Ответа не последовало. Умирая от страха, она нажала на ручку двери, и та поддалась. Уверенная, что сейчас раздастся такой же бешеный рык, какой выгнал сегодня Ашун из комнаты Шанго, Эва осторожно вошла внутрь. Она сразу же поняла, что Янса не ошиблась. На бабушкином столе, рядом с керамической статуэткой Яманжи, стояла пустая бутылка из-под кашасы. Агун сидел, отодвинувшись от желтого круга лампы, и его огромная фигура в тени казалась бесформенной. Белки глаз тускло блеснули из полумрака. «Что случилось, Эвинья?» — негромко спросил он. «Я нужен?» «Нет, все в порядке». Эва прикрыла за собой дверь. «Уже поздно, почему ты не ложишься?» «Надо бы», — согласился Агун, не меняя позы. Эва, подойдя, села за стол рядом с ним. Ее обдало могучей волной перегара и табака. Агун, не глядя, накрыл ладонью ее пальцы, но продолжал смотреть в сторону. Эва видела, брат о чем-то напряженно думает. «Где Ишу?» — вдруг спросил он. «На веранде. Кажется, еще не спит. Позвать его?» Агун покачал головой. Поднял бутылку кашасы, с сожалением посмотрел на мутный осадок на ее дне. И отправил покойника под стол. К облегчению Эвы новой бутылки на столе не появилось. «Неплохо бы Ишу об этом спросить. Очень бы неплохо», — в полголоса, словно говоря сам с собой, произнес Агун. «О чем?» — не поняла Эва. «О том, кто рассказал матери». Агун не договорил. Но Эва сразу вспомнила несколько отрывистых фраз, брошенных им утром, когда они вместе сидели на подножке джипа, и осторожно спросила. «Разве Ишу знал об этом?» Агун пожал плечами, медленно выговорил. «Этот паршивец обычно все знает. Но он бы не стал молчать. Столько лет нет». «А что ты сделал тогда? Почему...» Эва осеклась на полуслове, отчетливо понимая, что этот большой, сильный и опасный человек, который внезапно оказался ее братом, вряд ли будет с ней откровенным. Агун действительно ничего не ответил, и в полутемной комнате надолго повисла тишина. Две тени, огромная и маленькая, скрещивались в пятне света, на которое из открытого окна летели и летели неутомимые мотыльки. «Мне было 18 лет, сопляк», — вдруг сказал он, не поворачивая головы. Эва даже не сразу поняла, что Агун обращается к ней. «Окончил школу, хотел учиться дальше. Работал в порту все лето, как последний... сертанежу. Но все деньги отдавал матери. Она тогда лечила Абалу, платила кредит за дом. Эшу собиралась в школу загнать. Да просто есть каждый день что-то надо было. И я тогда подумал... подумал, какой же придурок был, ей-богу». Сертанежа. Здесь наемный рабочий из сертанов внутренних засушливых районов Бразилии. Агун умолк, опустив голову к самой столешнице. Большой белый мотылек сел на его судорожно сжатый кулак. Испуганно вздрогнул и метнулся к лампе. Эва боялась даже вздохнуть. «И я подумал, почему нет? Отец ведь никогда не давал матери денег. Да она бы их и не приняла. Но ведь он знал, что все мы есть, что всем надо жрать и учиться, что у нас с Шангу одна пара ботинок на двоих, а у Ишу их вообще нет. Я подумал, может, отец сможет оплатить мою учебу, хотя бы подготовительные курсы, а дальше я попробую сам. И я собрался и пошел к нему, в верхний город, прямо в офис. Помню, дождь тогда шел». Агун снова умолк, потянулся к кашасе, которой больше не было на столе. Не найдя бутылки, коротко выругался. «Иди спать, малышка, луна уже садится». «Он не дал тебе денег?» — тихо спросила Эва. «Он даже не вышел ко мне. Его секретарша сказала...» «Дьявол, как же это?» «Сказала так. К сожалению, сеньор, ваша просьба не может быть удовлетворена, я весьма сожалею». И улыбнулась, проклятая шлюха. Агун вдруг кинул быстрый взгляд на Эву. Та, не понимая, что означает этот взгляд, молча взволнованно смотрела на него. Агун странно усмехнулся, опустил глаза, и лицо его снова стало похожим на каменную африканскую маску. «И я ушел. И сразу понял, почему мать не принимала от него ни гроша, и... никогда в жизни мне так паскудно не было, как будто я пришел продать душу дьяволу, а он сказал: оставь себе свое дерьмо, оно ничего не стоит». Агун передернул плечами. Эва видела. И сейчас, 15 лет спустя, он все еще не может избавиться от боли и позора того дождливого дня. «Ну и все. Домой идти я не мог. Ушел болтаться по улицам. Увидел плакат о вербовке в мотопехотные войска и сразу пошел на пункт. Вечером уже собирал вещи. Ну, что дома началось. Мать так плакала. Кричала, что вырастила убийцу, готового стрелять в людей за деньги, но... мне было 18. Думал, послужу пару лет, заработаю кучу денег, вернусь, еще успею в университет. И я уехал. Долго не приезжал. Не сразу стал писать, звонить вообще не мог. Потом началась каша в Боливии, потом нас перебросили на базу в Венесуэлу. Я вернулся в Баию, когда получил первое звание. Уже в БОПЭ. Заранее не предупредил, боялся». БОПЭ. Батальон специальных полицейских операций, бразильский спецназ. Входит в состав военной полиции штата Рио-де-Жанейро. Специализируется на операциях в фавелах, ликвидации бандитских группировок, освобождении заложников и тому подобное. Агун улыбнулся, вздохнул. «Мать была дома, мыла пол. Ну, сперва отхлестала меня по морде мокрой тряпкой и обозвала последними словами. Потом заплакала. Потом усадила кормить. Пару недель я побыл дома, потом уехал обратно». «Почему ты не остался в Баие?» «Потому что бойцы БОПЭ стреляют на поражение в таких, как мой брат Шангу», — невозмутимо пояснил Агун. «Я решил, что все-таки лучше будет заниматься этим в Рио. И вот, прекрасно обошелся без университета. Наверное, и к лучшему. Иди спать, малышка, скоро утро». Эва поднялась, обошла сзади стул Агуна. Встав за спиной брата, обняла его за плечи. Он вздрогнул словно от удара, и на мгновение Эве показалось, что Агун сейчас отстранит ее. Но он медленно окинулся назад, и от тяжести головы брата, улегшейся ей на грудь, у Эвы заломила ключицы. Она, осторожно, чуть касаясь, погладила его по колкому ежику волос. Агун закрыл глаза, задумчиво сказал. «Ты похожа на нашу мать, малышка, не на свою». «Слава богу», — подумала Эва, вслух же спросила. «И никто не знал об этом?» «Я бы застрелился, если бы кто-то узнал», — не открывая глаз, ответил Агун. «Мать пробовала после расспрашивать, отчего меня понесло в армию, но я ничего ей не говорил. Я бы просто умер, если...» «Нет, никто не знал. Я не могу понять, откуда...» «Мало ли что. Столько лет прошло», — тихо напомнила Эва. «Мать плакала», — ожесточенно возразил Агун. «Ашоси знал, что она плакала всю ночь. Какая-то сволочь рассказала ей через столько лет. Без всякой нужды, ведь уже ничего нельзя было исправить, просто так, чтобы добавить боли. А этот засранец Ашоси еще и...» «Не сердись на него», — тихонько попросила Эва. «Он не хотел. Наговорил глупостей со злостью только и всего. А насчет Мары все неправда». «Это он тебе сказал?» — недоверчиво спросил Агун. «Янса. Она тоже расстроена». «Ну, ей лучше знать», — помолчав, буркнул он. «А Шоси? Все равно засранец. Он у меня еще получит». «Ты тоже оскорбил его?» «Дьявол, детка!» Агун развернулся вместе со стулом и мрачно уставился на сестру. «Да ты еще хуже матери!» «Поговори с ним. Сейчас не время ссориться. Иди прямо сейчас, все равно не ложишься». «Ну, он уже спит», — нехотя возразил Агун. «А я совсем пьяный». «Ты не пьяный, а Ашоси не спит». Эва выглянула в открытое окно и показала Агуну на красный огонек на крыльце. «Подумать только, у него еще сигареты не кончились». Агун упрямо не поднимал головы. Эва присела на подоконник, из сада на нее пахнуло свежим предрассветным ветром. «Поговори с Ашоси, ты же старший, ты умнее. Ты же знаешь, он бы сам пришел к тебе, но... Я думаю, ему просто очень стыдно и...» «Кому-кому стыдно?» — ухмельнулся Агун. «Ашоси? Малышка!» Эва беспомощно пожала плечами, не зная, что еще сказать. В тот момент, когда она уже была уверена в том, что миссия ее провалилась, Агун тяжело поднялся с места. Покачнулся, неловко ухватившись за спинку стула, взглянув на Эву, буркнул. «Это не Кашаса, просто долго сидел. Вот». «Конечно», — согласилась она. Агун еще раз внимательно, без улыбки, посмотрел на нее. Сгреб со стола полупустую пачку сигарет, сунул ее в карман и не спеша вышел из комнаты. Оставшись одна, Эва присела за стол. После того, как она несколько минут удерживала в объятиях Агуна, у нее ломило все тело. Подперев голову руками, Эва пыталась думать об услышанном. У нее не укладывалось в мыслях, что ее отец мог вот так. Да, наверное, он не любил своих старших детей. Вероятно, не любил ее, Эву. Просто не мог. Как инвалиды не могут ходить, а старики заниматься любовью. Но он оплачивал учебу Эвы в школе и студии искусств. Покупал ей вещи, одежду, книги, давал карманные деньги. Отчего он не захотел заплатить за учебу своего старшего сына? Почему он даже не вышел к нему, передав отказ через секретаршу? Что заставило его так небрежно сломать жизнь молчаливому, сумрачному парню, который впервые попросил его о чем-то? Ответ копошился где-то на дне сознания Эвы. Она была уверена, что знает, может вспомнить, что ей известно то, чего не может знать Агун. Но мозг вот-вот готов был отключиться от усталости и напряжения. «Надо найти Янса», — в полудреме вспомнила Эва. «Надо сказать ей, что все в порядке. Агун с Ашоси, может, и не помирится сегодня, но... Но Агун теперь хотя бы знает». Из последних сил Эва заставила себя встать из-за стола. Задела ногой пустую бутылку и, не поднимая ее, потащилась к дверям. Ашоси и Агун стояли у ворот. Солнце еще не вставало, и фигуры братьев, облитые предутренним светом, казались вырезанными из черного дерева. Агун что-то тихо и яростно говорил, подкрепляя каждое свое слово ударом кулака по перекладине калитки. Из калитки сыпалась труха, жалобно поскрипывали петли. Ашоси молчал, глядя в сторону. Физиономия его была злой и виноватой. Наконец Агун умолк, треснув напоследок несчастную калитку так, что она сорвалась с петли и поникла, как сломанное птичье крыло. Ашоси опустился на колени, начал прилаживать старую петлю на место. Агун помог ему, придержав перекладину. Дождался, пока брат поднимется на ноги, легонько хлопнул его по спине и, обхватив за плечи, увлек за собой к дому. Эва проводила их глазами. Медленно вернулась к веранде, на которой уже никого не было. Только Ишу, сидящий верхом на перилах с потухшей сигаретой в зубах, встретил ее усталым взглядом. «Почему ты не спишь?» — хмуро спросил он. «А ты?» Эва, не дождавшись ответа, села на полу, подумала. «Посижу минутку и пойду искать Янса». И тут же уснула мертвым сном. Эва проснулась спустя 3 часа в гамаке на веранде и никак не могла вспомнить, кто и когда перенес ее туда. Было душно, словно перед дождем. Сад стоял тихий, не шевелящий ни одним листом. Небо затянулось тучами. Ни один солнечный луч не лежал на плитах патио. Не пели птицы, мертвенная тяжелая тишина. Эва прислушалась. Даже с кухни не доносилось ни звука. Окончательно встревожившись, девушка вылезла из гамака и, шлепая босыми пятками по полу, побежала на кухню. Разумеется, оба была там. Разумеется, она варила кофе. Медный кофейник был опорожнен уже наполовину. Ашося, стоявший возле стола в одних трусах, наливал темную дымящуюся жидкость в 2 огромные кружки. «Абинья, я беру себе и Агуну. Остальным тут хватит. Бери, сколько нужно, я сварю еще». Не оглядываясь, странно гнусавым голосом отозвалась оба. Ашоси вышел, не сводя глаз с кружек в своих руках. Проходя мимо Эвы, мельком наклонился и поцеловал ее в лоб. Эва озадаченно отшатнулась, открыла было рот, но Ашоси уже не было рядом. Оба была немилосердно зарёвана, и от нее несло перегаром ничуть не слабее, чем ночью от Агуна. Спутанные волосы были кое-как закручены в узел. Но кофе, как убедилась Эва, плеснув себе в кружку из кофейника, был по-прежнему великолепным, густым, крепким, без остатка прогоняющим утренний сон. «Спасибо. Где все?» «Готовятся». Оба выглянула в окно. «Скоро все начнется». «Я должна буду... тоже?» Эва тщетно старалась скрыть дрожь в голосе. «Нет, конечно же нет. Ни ты, ни Ашун». Грустно улыбнулась оба, наливая кофе в еще одну кружку. «Битва не для вас. Разве что подпустишь дождичка в конце, чтобы смыть кровь». «Но я же смогу увидеть». «Конечно, от такого не отвернешься». Оба вдруг повернулась к ней, и Эву поразил ее измученный, потухший взгляд. «Послушай, малышка, не могла бы ты, если тебе, конечно, не трудно...» «Конечно, могла бы», — торопливо заверила Эва. «Оба, пожалуйста, ты только не плачь, что мне сделать?» 2 тяжелые слезы, одна за другой, выкатились на щеки оба, и кофейник задрожал в ее пальцах. Кофе перелился через край, темные капли западали на пол. «Отнеси это Шангу», — сдавленно попросила оба, подталкивая кружку Эве. «Здесь все, как он любит. Кофе, кашаса и тростниковый сахар». Эва неприязненно подумала, что Шанго вполне мог бы спуститься за кофе сам, как и все остальные. Очевидно, мысли эти промелькнули у нее на лице, потому что оба чуть слышно сказала. «Не сейчас, не после вчерашнего. И вообще всего. Он не выйдет до последнего. И никого к себе не пустит. Меня он просто выкинет за дверь, даже Ашун побоялась. А я ее уже просила». «Оба, ну разве можно так?» — не выдержала Эва. «Неужели он того стоит?» Оба только пожала плечами и неловко вытерла мокрую дорожку на щеке. Серьезно сказала. «Я буду всю жизнь молиться, чтобы у тебя оказалось не так, малышка». Смущенная Эва встала и обняла ее. Сестра в ответ погладила ее по волосам. «Оба! Но ведь меня он вышвырнет тем более!» «Думаю, нет», — без улыбки сказала Оба. «Ты же как-то успокоила вчера Агуна. А мы все боялись даже сунуться к нему». «Но...» — Эва умолкла на полуслове и, подавив вздох, взяла со стола пахнущую кофе и кашасой кружку. Платье на ней со вчерашнего дня было грязным, перепачканным бурыми полосами крови и еще чем-то, о чем Эве не хотелось даже вспоминать. Значит, если на нем через минуту окажется и чудесный кофе Оба, все равно терять нечего. Подбодрив себя таким образом, Эва отправилась наверх. Дверь была закрыта, на стук никто не ответил. Эва храбро нажала на ручку и вошла. Ей сразу же открылась потрясающая картина. Полностью обнаженный Шанго лежал навзничь на кровати и без всякого выражения смотрел на нее из-под полуопущенных век. Эва пулей выскочила за дверь. Кофе в кружке отчаянно качался, но не пролился. Переждав немного, Эва осторожно спросила. «К тебе можно? Я просто принесла кофе». В ответ раздалось невнятное бурчание. Угрозы в нем Эва, однако, не услышала и, помедлив, все же решила войти. Шанго не переменил позы и не потрудился прикрыться. Эва, стараясь не смотреть в его сторону, прошла вдоль дальней стены, поставила кружку на подоконник. «Оба просила это принести». «Спасибо», — послышался тягучий низкий голос. «Ты кто такая, детка?» «Твоя сестра, Эва. Ты видел меня вчера у ИАП». «Что?» Голос Шанго изменился. Огромная черная рука метнулась в сторону свисающих со спинки кровати и джинсов. Эва быстрее, чем хотела бы, засеменила к выходу. В конце концов, она отнесла кофе, и теперь можно спокойно... Он легко и просто поймал ее в двух шагах от двери, и Эва сразу поняла, что вырваться из этих железных рук не смог бы даже Кинг-Конг. Шанго сел на кровати, одной рукой удерживая перепуганную Эву у себя между колен. К счастью, джинсы уже были на нем. А другой, прихватывая с подоконника кружку кофе. Только сейчас Эва смогла как следует рассмотреть последнего из своих братьев. Что же они все в нем нашли? Янса, Оба, Ашун. Особенно Ашун. Перед ней было темное, жесткое лицо с широко расставленными глазами и крупно, чуть вывернутыми губами, еще вчера поразившие ее своей грубой, почти наглой чувственностью. После страшных побоев Агуна через бровь Шанго тянулась незажившая багровая ссадина. Тяжелая челюсть была заметно вздута, скула жестко рассажена, и это только усиливало устрашающее впечатление. Эва застыла, боясь пошевелиться. А Шанго в упор разглядывал ее черными блестящими глазами, и по разбитым губам его расползлась ухмылка. «Дьявол, а ты прекрасна! Малышка, будь я проклят, потрясающие сиськи! Так, где там задница? Ты почему в трусах? Шанго не входит в трусах, детка!» «Шанго!» По спине Эвы побежали мурашки. «Я же твоя сестра!» «Да ладно!» Отмахнулся он, заводя свою огромную руку ей за спину. Впечатление было такое, будто между лопаток Эве ткнулась стальная вагонетка и неумолимо поволокла ее навстречу поезду. Ужас клином встал в горле. И Эва сделала единственное, что еще можно было сделать. С силой ударила по руке Шанго, державшей кружку. Горячий кофе выметнулся ему на грудь и, разумеется, на платье Эвы. Шанго заорал. Стальные тиски, державшие Эву, разжались. Она опрометью кинулась за дверь, провожаемая залпом грязных проклятий. «Оба, прости!» — выпалила Эва, ворвавшись на кухню, где сестра грустно мыла посуду. «Я нечаянно опрокинула чашку. У тебя еще осталось?» Оба обернулась, и заплаканные глаза ее расширились. Губы стали серыми. Из груди вырвался невнятный клёкот, как у рассерженной совы. Оба молча схватила со стола медный кофейник и кинулась вон из кухни. Вконец перепугавшись, Эва побежала за ней. Оба ворвалась в комнату, как ураган. Кофейник пушечным ядром полетел в голову Шанго. Раздался гулкий звук ударившего колокола, кофе хлестнул на стену и матрас. Оба, кинувшись на Шанго, могучим рывком сбросила его с кровати на пол. «Мою сестру! Мою сестру, сукин ты сын! Свою сестру! Да что же ты за отродье? Что же ты за выродок? Что ты за мерзавец? Вот тебе, вот еще! Получай, извращенец! Сволочь, проклятый бандит!» — гремела она. «Сейчас он ее убьет!» — в панике подумала Эва. Схватив первое попавшееся под руку, бабушкин веник, она кинулась на помощь сестре. «Не мешай, Винья!» — завопила та. И Эва поняла, что оба действительно не нуждаются в подмоге. Оседлав опрокинувшегося на спину Шанго, она ожесточенно наносила ему по физиономии удар за ударом. К огромному изумлению Эвы Шанго не отвечал. А по галерее уже застучали шаги, зашлепали босые ноги. В комнату с грохотом ворвались Эшу и Ашосси. Последний на ходу натягивал штаны. Эшу даже не стал затруднять себя этим. Его трусы держались на честном слове и мало что скрывали. «Эвинья, что ты здесь делаешь? Ты с ума сошла? Ты заблудилась, что ли, в собственном доме? Шанго? Это кто его там молотит? Наша оба?» Эшу прислонился к дверному косяку, небрежно потянул трусы, и его физиономия приняла глубокомысленное выражение. «Почему я не удивлен? Почему я не хочу даже спросить, за что?» «Заткнись!» — рявкнул Шанго, приподнимаясь на локте и осторожно стряхивая с себя оба. «Пошли вон, ублюдки!» «Ну, хватит, Абинья! Ну, все! Ты рехнулась? Я ничего такого...» «Винья, детка, я же пошутил! Вот тупые бабы!» Оба поднялась, тяжело дыша. Отбросила с лица волосы, одернула высоко задравшееся на бедрах платье. Подняла свой кофейник, который срикошетил от головы Шанга в дальний угол комнаты, заглянула внутрь и хрипло объявила. «Ничего не осталось. Значит, обойдешься». И вышла из комнаты. Эва поспешно выбежала за ней. На пороге оба обернулась и, отчеканивая каждое слово, приказала. «Агуну ни слова. Ни слова». Ашосси и Эшу кивнули молча и дружно, как солдаты. Кивнул и Шанго. На кухне оба долго переводила дух, опершись обеими руками о край посудной раковины. Эва тщетно пыталась налить себе воды. Руки дрожали, вода лилась через край стеклянного кувшина на потерявшее всякий вид платье. «Ну вот, не хватало только зареветь. Как же он мне надоел!» Пробормотала оба, забирая из рук сестры кувшин. «Да я сама. Ты не думай. Шанго в самом деле шутил, он бы никогда...» «Шутил?» — вскричала, потеряв самообладание, Эва. «Оба, ты просто... просто... Он чуть не изнасиловал собственную мать!» Оба не ответила. Выпив кувшин до дна, она поставила его на стол, вытерла мокрое от воды и слез лицо краем полотенца. Выглянула во двор. Не оборачиваясь, сказала... «Эва, малышка, это все только от того, что ему сейчас очень страшно». «Страшно?» — не поверила своим ушам Эва. «Шанго боится битвы?» «Нет, битва пустяк. В любой драке Шанго как рыба в воде. Битва лишь порадует его. Он боится того, что будет потом». Оба глубоко вздохнула и, повернувшись к сестре, внимательно осмотрела ее с головы до ног. «Твоему платью конец. Я могу, конечно, попробовать отстирать, но мой кофе не отойдет. Лучше сразу выбросить. Иди переоденься, и нам пора. Скоро все начнется». Океан лежал перед ними серый, гладкий, спящий. Исчезло солнце. Сизые тучи клубились и скручивались в небе, как живые, отражались в неподвижной, словно замерзшей воде. Воздух был душным, густеющим на глазах. Все тяжелее становилось дышать в этом тлетворном, неестественном киселе. Эве казалось, что она здесь совсем одна. «Аго!» — попыталась было позвать она, но осеклась, не зная, кого хочет позвать. «Почему же ничего не начинается?» Что-то защекотало ей ногу. Эва опустила глаза. Краб... маленький, коричневый, блестящий, трогал ее палец клешнями и смотрел на нее человеческими глазами. Эва застыла от ужаса, не смея даже отшвырнуть нахальную тварь ногой. А второй краб тем временем уже взбирался по ее платью, деловито цепляясь клешнями за ткань и не сводя с Эвы мертвого взгляда. Опомнившись, Эва сбросила его, и краб рассыпался в вонючую пыль у ее ног. Подняв взгляд, Эва увидела, что целая волна крабов атакует прибрежные камни. «Они лезут из океана. Все началось». Они поднимались из неподвижного моря, ряд за рядом. Странные твари, похожие друг на друга лишь глазами, неживыми и тусклыми. Серые и черные лица, некоторые почти человеческие, некоторые похожие на уродливых насекомых с жвалами и щупальцами, некоторые точь-в-точь иабы в липкой шерсти с желтыми крысиными зубами. Они поднимались в полосах шевелящегося тумана. Склизкие комки водорослей падали с их ног, щупалец и волос. Их было столько, что у Эвы перехватило дыхание. Океан чернел и кипел, выбрасывая из себя все новых и новых аджагунов. Пляж шевелился от множества тел, идущих на приступ. «Ларае! Эшу! Элегба!» — вскричала Эва, вспомнив, наконец, кто хозяин и сторож этого чудовищного воинства. «Ларае!» Но голос ее застрял в липком воздухе, не пробившись сквозь него ни единым звуком. Что-то темное и скользкое мазнуло по лицу, оставив на щеке полосы слизи. Эва в страхе закрыла лицо руками и... Чудовищный грохот потряс пляж. Эшу, Ариша Эшу, в своей красно-черной накидке, огромной, заслонившей своей тенью прибрежные скалы, поднял обе руки, и его оглушительный крик снес в море крабов с человеческими глазами. А рядом с ним уже горели зеленые глаза охотника Ашоси, который стоял по колено в кишащем море аджагунов, натянув свой лук. «Оке, Аро, Ашоси!» — грянул он над океаном. «Агун, Е!» И, подняв глаза, Эва увидела, что клубящееся небо потемнело еще больше от сонма летящих, как эскадрильи, тварей. Тысячи перепончатых крыльев спарывали липкий воздух. Скрежетали пронзительные голоса, щелкали зубы, клювы, челюсти. А глаза все равно были человеческими, давно мертвыми и затянутыми пленкой. Одна за другой твари разбивались о грудь Ашоси, оставляя на ней кровавые полосы. Одна за другой они падали, превращенные в окровавленные комки его стрелами. А за спиной Ашоси уже стоял, прикрывая его, Агун. Агун, заслоняющий небо и солнце, со свирепой гримасой на иссеченном шрамами лице. Агун, хозяин войны и железа, король Ариша, рядом с которым казались детьми его могучие братья. Два мачете были в руках у Агуна. Два свистящих луча, разрывающих воздух, крошили в кровавую кашу отвратительные тела, клешни и лапы. «Арарабой! Ашумаре!» — загремел Агун. И демоны дружной волной, вереща в смертельном ужасе, отхлынули назад. Эва приподнялась, чтобы увидеть, что же смогло напугать их больше Агуна. И еще не разглядев, услышала грозное шуршание чешуи. Чудовищная анаконда поползла по пляжу медленно и неотвратимо, как смертный час, давя своим телом разбегающихся в панике тварей. «Арарабой! Ашумаре!» — воззвала Эва, поднимая руки в ритуальном жесте. «Арарабой! Мой брат!» Змея чуть повернула голову, взглянула карим живым и умным глазом, величественно отвернулась и снова поползла к океану, с угрозой поднимая гигантскую плоскую голову и гоня перед собой завывающую от ужаса толпу демонов. Но из океана лезли и лезли новые аджагуны — словно соленая вода сама, капля за каплей, превращалась в них. И в этот миг расступились тучи, и клубами поползли прочь за горизонт, обнажая желтое дымящееся небо. И раздавшийся удар грома слился с яростным криком Шанго. И он явился. Освещенный синими вспышками молний, громадный, как цунами, черный и страшный, словно спираль смерча. Голубые электрические искры бегали по его обнаженному телу. «Каок объясили!» В воду полетели обломки скал. В сияющем мече Шанго одна за другой отражались молнии. Их фиолетовые сполохи носились по пляжу, скручиваясь в клубки, и от хохота Шанго дрогнули даже неподвижные волны. Земля пошла глубокими змеящимися трещинами. В них с шелестом устремился песок и орущие, судорожно цепляющиеся за края впадин твари. Шанго давил их ногами, пробираясь между трещинами к братьям, и меч его свистел, рассекая стаи мечущихся демонов. На грубом чувственном лице Шанго застыла улыбка. Эва поняла. Он наслаждается боем. Вот он вскинул руку, свободную от меча, и еще одна молния сверкающим лезвием вонзилась прямо в океан. Водяной столб поднялся, вертясь и разбрызгивая хлещущие брызги от земли до неба, закручивая в себя мириады джагунов, и с ревом обрушился обратно. И воинственный клич Шанго слился с этим сокрушающим грохотом. «Эпарей! Янса!» А по берегу уже разнесся оглушительный крик, и Янса, примчавшаяся на битву в темно-красном, цвета свежей крови одеянии, понеслась вдоль кромки волн, неукротимая, неистовая, сносящая все на своем пути. Мачете ее мелькали ярче молний Шанго. Там, где она пролетала, оставалась лишь полоса мертвых тел, крови и коричневой слизи. Но из океана, уже хихикая и кривляясь, наползая одна на другую, щурясь гноящимися глазами, лезли иабы. В воздухе запахло серой. Эва больше не видела ни Агуна, ни Ашоси, ни Ишу. Только Шанго продолжал сражаться, стоя по пояс в содрогающейся визжащей каше, и молнии синими столбами плясали вокруг него. Янса с криком неслась к нему на помощь с другого конца пляжа, сокрушая на своем пути остатки скал. Но Эва видела, она не успеет. И в этот миг ураган обрушился на берег, черный, свистящий, поднявший в воздух камни, воду, демонов и иап. И даже Янса, пошатнувшись, чуть не сбилась с ног. Это мчалась оба. Огромная оба, задевающая всклокоченной головой тучи. Глаза ее светились, как клочки неба в разрывах облаков, и взметнувшееся платье заслонило молнии Шанго, а от громовых раскатов ее крика в океане появилась бурлящая воронка. «Оба! Шире!» — приветствовал ее Шанго. И нож оба сверкнул, рассекая черные тучи один и другой и третий раз. Она двинулась на Иап, как сходящая с гор лавина. Стрекочущая стая мерзких созданий беспорядочно хлынула в океан. На берегу еще копошились джагуны, но мертвых было уже больше, чем живых, и оставшиеся бежали от надвигающейся оба в океан, огрызаясь и визжа от страха на ходу. Еще раз оглядев берег, Эва увидела, что Агун, Ашоси и Ишу сражаются спина к спине, отбиваясь от озверевших в панике летучих демонов, которые, прежде чем исчезнуть в пучине, старались полоснуть поглубже когтями, впиться зубами. Янса, неистово вопя, повергала их в дымящиеся трещины. Шанго, хохоча так, что всплескивались волны, крушил камни, на которые в ужасе пытались взобраться уцелевшие иабы, и сыпал молниями им вдогонку. Повернувшись, он вдруг посмотрел на Эву. Черные, блестящие, опьяненные битвой глаза, сверкающие голубые белки, искаженные от бешенства и наслаждения физиономия. И заорал, повергая в океан последние скалы. «Рирро, Эуа!» И Эва поняла, что теперь она должна войти в битву. И, вытянувшись звенящей струной на вершине горы, простерла в небо руки. «Дождь! Пускай пойдет дождь!» И дождь пошел, шелестя все сильней, топоча по песку тысячами мягких лапок, смывая кровь и слизь. Он уносил в трещины трупы, комки водорослей, расколотые панцири и оторванные щупальца. Целые потоки дождя низвергались на пляж, и Эва никак не могла понять, откуда они льются. Откуда, если тучи уже разошлись, выпустив на свободу мокрое, сверкающее голубизное небо, в котором тут же зачертили птицы. И исчезали трещины в земле, и улеглась, оставив после себя лишь барашки на волнах, чудовищная воронка, и погасли молнии. И змея Ашумары поднялась на хвосте, закачавшись перед самым лицом Эвы, и стала прозрачной, дрожащей от воды, сверкающей семицветьем радуги. И благословенный бой барабанов ударил в голове Эвы, и она упала на мокрый песок, и, теряя сознание, уже знала. Все закончилось.